Ситуация. Учительница доставляла большое беспокойство группе шутников, которые не работали на уроке. Класс не вставал на защиту учительницы. Тогда учительница решила оставить весь класс на дополнительный урок для выполнения штрафного задания, что преследовала учительница своим решением. Решение. Учительница преследовала цель создать конфликтную ситуацию между группой шутников и остальными учениками, которые должны работать из-за тех, кто нарушал дисциплину. Конфликты группа-группа. В межгрупповом конфликте противоборствующими сторонами выступают группы, малые, средние или микрогруппы. В основе такого противоборства лежит столкновение противоположно направленных групповых мотивов, интересов, ценностей, целей. Характерно для межгрупповых конфликтов. Первое. Деиндивидуализация взаимного восприятия. Воспринимают друг друга. Мы – они. Второе. Неадекватное социальное групповое сравнение. В групповых мнениях своя группа оценивается выше, а достоинства противоборствующей группы занижаются. Третье. Групповая атрибуция. В этом случае позитивное поведение своей группы и негативное поведение чужой группы объясняется внутренними причинами. А соответственно, негативное поведение своей группы и позитивное поведение чужой объясняется внешними обстоятельствами. Характерно для межгрупповых конфликтов. Администрация школы, персонал. Неудовлетворительные коммуникации, нарушение правовых норм, плохие условия труда, низкая зарплата и так далее. Администрация, профсоюз. Нарушение трудового законодательства администрации, неудовлетворительные условия труда, низкая зарплата и тому подобное. Конфликт между подразделениями внутри организации. Взаимозависимость по выполняемым задачам. Неудовлетворительные коммуникации. Конфликт между микрогруппами внутри коллектива. Противоположность интересов, ценностей, целей, амбиций лидеров. Конфликты между неформальными группами в обществе. Противоположность духовных интересов, ценностей, групповой экстремизм. Д. Кэмпбелл сформулировал основные особенности группового поведения в конфликте. Первое. Враждебность отдельных членов группы к внешнему источнику угрозы другой группы. Второе. Возрастание групповой солидарности. Третье. Большее осознание индивидом своей групповой принадлежности. Четвертое. Увеличение непроницаемости границ группового членства. Пятое. Уменьшение степени отклонения индивида от выполнения групповых норм. Шестое. Увеличение меры наказания за нарушение групповых норм. Наибольшая острота межгрупповых конфликтов по Г. Зиммелю наблюдается. Первое. Когда группа вовлечена в конфликт эмоционально. Эмоции сильнее, если выше причастность группы к конфликту, если была давняя вражда между группами, если сильное соперничество враждующих групп. Второе. Когда лучше сгруппированы группы, втянутые в конфликт. Третье. Когда высока сплоченность участвующих в конфликте групп. Четвертое. Когда мало обособлены, не изолированы конфликтные группы. Пятое. Когда конфликт служит средством достижения цели. Шестое. Когда конфликт выходит за пределы индивидуальных целей и интересов. Межгрупповые конфликты отличаются и по формам, в которых они проявляются и протекают. Собрания, совещания, митинги, забастовки, встречи лидеров, переговоры, дискуссии. Известный исследователь М. Шериф доказал, что решающими факторами, определяющим кооперативный или конкурентный характер межгруппового взаимодействия, являются факторы ситуации непосредственного взаимодействия групп. Он искусственно создал ситуацию конкурентности, жесткого соперничества между группами. В исследовании участвовало 22 незнакомых друг с другом подростка, которых он разбил на две группы и отвез в бойскаутский лагерь, полкилометра друг от друга. В первую неделю происходит развитие сотрудничества в группах. Каждая группа стала сплоченной. Первая группа – громобои, вторая группа – орлы. Групповая идентификация таким образом была установлена. Подготовили сцены для конфликта. Громобои обнаружили орлов на их поле. Предложили устроить турнир. Бейсбол, канат, поиск плода и другое. Это было соревнование типа «выиграл-проиграл». Все призы для победителя. Результат. Лагерь превратился в арену открытой войны. Конфликт начался с того, что каждый во время игр стал обзывать другого. Скоро дошло до мусорной войны в столовой, сожжения флагов, набегов на бараки и другое. На просьбу дать описание противоположной группы подростки отвечали, что они – трусы, нахалы, в то время как самих себя описывали как смелых, крепких, дружных. Конкуренция «выиграл-проиграл» породила интенсивный конфликт, негативный образ врага и сильную внутригрупповую сплоченность. Несмотря на приличное происхождение, в тот момент мальчики были, по выражению шерифа, сборищем злой, испорченной, разнузданной шпаны. Затем шериф решил преобразовать ситуацию конкуренции в ситуацию кооперации. По его гипотезе, после изменения ситуации изменится и характер межгрупповых отношений. Он выбрал стратегию создания взаимозависимости групп и их взаимной заинтересованности. Враждебность шериф превратил в дружбу через стратегию: первое, контактов равного статуса; второе, сотрудничество, кооперации для решения общих экстраординарных целей. Подростки совместно решали общие цели. Например, они вместе тащили сломавшийся грузовик, собирали общие деньги для просмотра дорогостоящего фильма и другое. Подростки обеих групп начали питаться вместе, привыкали друг к другу, общаясь у костра. Третье. Общение, коммуникация также служили цели взаимодействия. Подростки в общении спорили и договаривались нередко с помощью посредника. Четвертое. Консолидация завершила этот процесс. В результате уменьшения их неприязни друг к другу было совершенно очевидным. Домой они ехали вместе на одном автобусе и уже не держались двумя отдельными группами. Подъезжая к родному городу, дружно запели приветственную песню. Таким образом, с помощью изоляции и соперничества, шериф превратил незнакомцев в заклятых врагов, а с помощью экстраординарных целей он превратил врагов в друзей. Исследования шерифа открыли перспективы управления межгрупповыми конфликтами. Управление межгрупповыми конфликтами. Основные аспекты. Совершенствование технологии эффективности межгруппового общения и рационального поведения. И управление деятельностью группы со стороны учителя администрации. Прогнозирование конфликта. Постоянное взаимодействие со всеми групповыми структурами. Работа с лидерами групп. Анализ общественного мнения. Изучение критических высказываний в адрес других групп. Идентификация «мы» с акцентами на «они» и тому подобное. Предупреждение конфликта. Принятие мер по нейтрализации обострившихся конфликтных ситуаций. Критических замечаний и другое. Обсуждение конфликтной ситуации с лидером. Обмен информацией о потенциальных соперниках. Регулирование конфликта. Добиться понимания реальности конфликта. Нормализация поведения конфликтующих с лидерами конфликтующих групп. Нормализация поведения конфликтующих групп. Создание группы по урегулированию конфликтного взаимодействия. Разрешение конфликта. Организация переговорного процесса по разрешению конфликта. Заключение договора о согласовании интересов конфликтующих групп сторон. В управлении межгрупповыми конфликтами необходимо четко определить сильные и слабые стороны соперничающих сторон, соотношение их сил, ресурсов, возможностей, в зависимости от названных факторов, их сочетания, могут быть избраны четыре возможных варианта. Первое. Наступление. Вызвать нежелательные для противника изменения. Второе. Оборона. Не допускать нежелательных для себя изменений, активно противодействуя. Третье. Уклонение. Не допускать для себя негативного путем уклонения от решительных столкновений. Четвертое. Отступление. Основные последствия межгрупповых конфликтов. Первое. Снятие социального напряжения. Второе. Решение насущных проблем группы. Третье. Организационные изменения в группе. Четвертое. Появление или смена руководства. Пятое. Удаление инакомыслящих членов. Шестое. Укрепление внутригруппового единства. Седьмое. Изменение в ценностно-нормативной системе. Восьмое. Поиск виновного. Девятое. Образование подгрупп. Десятое. Распад группы. Межгрупповые конфликты могут разрешаться через арбитраж. Арбитраж представляет собой набор процедур примирительного характера. Осуществляется специально уполномоченной организацией. В условиях рыночных отношений работодатель и наемный работник неравноправны. Для разрешения межгрупповых конфликтов существуют арбитражный суд, согласительные комиссии, суды по трудовым спорам.